Глава 29. «Сукин сын!» – рявкнул Айк Барнс, врываясь в комнату. «Я?» – спросил Чарльз, опуская на стол февральский номер «Харперс». Этот выпуск передавали по всему Ливенворту из-за статьи Николса о Хикоке. Николс очень подробно написал о том, как Хикок стал легендарным разведчиком у Сэма Кёртиса на Юго-Западе, как участвовал в сражениях при Уилсонс-Крик и Пиридж на стороне Союза, а также его фантастической меткости в стрельбе из револьвера. Он утверждал, что Дикий Билл застрелил не меньше 10 человек, хотя откуда взялось это прозвище, никто толком не знал. Прочитав статью, Чарльз уже точно знал, что скоро о Хикоке будет знать вся Америка. «Да не ты, тоже мне шутник», – фыркнул Барнс. «Я о Хоффмане говорю. Завтра мы выступаем к форту Райли и не сможем взять с собой прачек». Дремавший рядом Флойд Хук встрепенулся. Видимо, эта новость его потрясла. Он был известный франт. «Это еще почему, капитан?» «Хоффман сказал нет. Вот почему. Женщинам приказано не покидать гарнизон в повозках роты С». Чарльз задумчиво поскреб подбородок. «Что ж, приказ есть приказ. Надо выполнять. Попросим дам встретиться с нами за воротами». Барнс моргнул. «Слушай, Чарли, после возвращения Сент-Луиса ты как с цепи сорвался, злой стал. Но голова у тебя что надо, и я рад, что ты в моей роте». Вечер Чарльз провел с генералом Дунканом и малышом Гусом. Они устроили с сыном шуточную борьбу. Мальчик заливался счастливым смехом, а когда пришло время идти спать, крепко обнял Чарльза. Дункан спросил об Уилле. «Ты о ней ни разу не упомянул. У нее все в порядке. Репетирует новую роль», – ответил Чарльз. Больше на эту тему они не заговаривали. Утро следующего дня выдалось теплым и ясным. 72 солдата роты С, трое офицеров, два из них с женами, готовились выступить из гарнизона Ливенворт. Грирсон пожал руку каждому из офицеров. «Я горжусь этой ротой и этим полком», – сказал он. «И хочу дожить до того дня, когда поведу вас в бой. Если к осени не избавлюсь от Хоффмана, уволюсь к чертовой матери». «Не надо, сэр», – возразил Хук. «Мы пошлем лейтенанта Августа пристрелить Хоффмана ради вас. Он просто умирает от желания кого-нибудь пристрелить. Все равно кого». Чарльз закипел от злости, но промолчал. Рота двинулась вперед. Стоя рядом с дьяволом и ласково похлопывая его, Чарльз смотрел, как кавалеристы проезжают мимо, строясь в колонну по четыре. Наставления Барнса о походной форме не прошли даром. Оделись солдаты весьма разномастно. Рубашки из выгоревшего серого хлопка, зеленого шелка, грубой желтой шерсти, кавалерийские брюки, джинсы, индийские кожаные леггины. На головах кепи, меховые шапки, соломенные шляпы. Даже одно мексиканское сомбреро. Еще он заметил много новеньких охотничьих ножей Боуи и револьверов. Сам Чарльз тоже выбрал удобную одежду. Он был в свободных штанах в черную и желтую полоску и рубашке из тонкой оленьей кожи. Синюю армейскую форму он уложил в дорожный сундук вместе со своим любимым цыганским пончо и новым зимним кителем с отделкой из овечьего меха. За этот китель и новую черную ковбойскую шляпу он отдал свой плащ с пелериной. Маджи-чародей красовался в черном котелке, заткнутым за ленту индюшьим пером. Увидев Чарльза, он выпрямился и браво отдал честь. Вторая рука коснулась лба, и между большим и указательным пальцем мелькнула бубновая королева, после чего Маджи сунул карту под мышку, где она тут же исчезла. А ловкий фокусник поехал дальше, сияя своей ослепительной улыбкой. В облаке пыли, клубящемся за фургоном, в котором ехали Лаветта Барнс, молодая жена Флойда Хука Долорес, выглядевшая уставшей, и маленькая дочь Хука, появился всадник. Чарльз напрягся, протягивая руку к револьверу в сидельной сумке. «Где Барнс?» – спросил Уолда Крак, останавливая лошадь. «Во главе колонны, сэр. Но так скажите ему, что я обнаружил его обман, и генерал Хоффман непременно отразит это в полковом рапорте». Чарльз сделал невинное лицо. «Обман, сэр? Хватит притворяться, будто вы не понимаете. Вам известно, что прачкам было запрещено выезжать с роты С из гарнизона». «Они и не выезжали. Насколько я знаю, они выехали час назад. Вы хотите сказать, что командование станет возражать, если мы случайно встретимся с ними по дороге и просто из вежливости, как джентльмены, предложим им составить нам компанию?» «До самого форта Райли?» Щеки Крага налились кровью. «Но ты мне ответишь за это, мерзавец!» «Послушайте, Краг, я солдат такой же, черта с два! Ты предатель! Ты позоришь форму, которую даже отказываешься носить! И если Грирсон будет цацкаться с тобой, я лично этим займусь. Тобой и твоими черномазами. Только взгляните на них. Вырядились, как сицилийские разбойники». Чарльз поставил ногу в стремя. «До свидания, генерал». В Ливенворд-Сити они посадили прачек в фургон. Сразу за городом началась череда ферм, где на черных плодородных полях уже зеленели первые всходы. Беленые домики и хозяйственные постройки, казалось, стояли тут вечно, хотя им наверняка было не больше 10 лет. Потом они решили свернуть от железной дороги и вкопанных вдоль нее телеграфных столбов. Поднявшийся ветер раскачивал уже распускающиеся ветки ив и платанов, пеканов и вязов. Через пологие холмы, покрытые полями подсолнухов, через сверкающие ручьи в зарослях дикой земляники, рассекая океан трав и взметая к куполу неба флажки и знамена, рота С двигалась на запад. Чарльз нес с собой воспоминания об Уилле и связанную с ними боль. Он то и дело тихонько напевал ту незамысловатую мелодию, которую она записала для него. Аккуратно сложенный листок с нотами был спрятан в складках его цыганского пончо. Этим утром мелодия показалась ему неожиданно грустной, поэтому он умолк и какое-то время ехал в тишине. Вскоре бодрящий воздух и яркое солнце мало-помалу облегчили его тоску. В памяти вдруг всплыла одна из тех нежных грустных мелодий, которые он слышал еще в детстве, когда околачивался по воскресеньям возле молитвенного дома в поселке рабов Монт-Ройл, но тогда он был мал и беззаботен и не мог понять ни жизни вокруг себя, ни тех страданий, что выражала эта песня. «Я все иду, иду, иду по жестокому этому миру». К нему подъехал Хук. «Где это ты выучил негритянские песни, Чарли?» «Это не негритянская песня, это церковный гимн рабов». «Понятно. Но в твоем исполнении он звучит довольно бодро. Рад, что у тебя меняется настроение». Чарльз улыбнулся и промолчал. «Каблук военной диктатуры раздавил наш обессиленный штат. Ее штыки поддерживают новую веру алчности и смешения рас. К нам прибыли миссионеры ярости в синих мундирах, которые обладают огромной властью разжигать ненависть и сеять семена проклятия. Размахивая своей Библией, опозоренной грехами, и своей конституцией, запятнанной преступлениями и политическим жульничеством, они молятся лишь одному идолу – радикализму. Уж лучше нам приветствовать самого Антихриста, чем этих послов ада». Редакционная статья в газете «Молния», округа Эшли, весна 1867 года. Тетрадь Мадлен, апрель 1867-го. Конгресс ужесточает контроль. В прошлом месяце закон о реконструкции разделил 10 нераскаявшихся штатов на 5 военных округов. Обе Каролины включены во второй округ. Стэнтон назначил военных губернаторов. Наш в Чарльстоне – это жалкая старая развалина, генерал Сиклс. Мы не можем снова войти в состав Союза до тех пор, пока новое правительство штата не признает избирательные права черных и не примет 14-ю поправку. «Молния» и даже по-настоящему демократические газеты просто визжат, если не сказать неистовствуют, сообщая об этом. Все эти события кажутся такими далекими от повседневной жизни в Монт-Ройл. 2 солидных урожая риса в прошлом году принесли скудную прибыль. И почти всю ее я отдала в банк Докинза в счет погашения нашего долга. Задержки в платежах больше категорически не допускаются. Политика банка стала очень нетерпимой. На нас обрушилась, словно библейская саранча, целая свора разного рода дельцов и мошенников севера. Они выпускают облигации железных дорог, которые никогда не будут построены, скупают земли в дни распродаж, когда цена падает до 8 центов на доллар, открывают новые компании, превращая в банкротов те, что раньше давали работу местным жителям. В своем коротком и весьма сдержанном письме, которое Купер неожиданно прислал мне, он предостерег меня от вложения денег в подобные прожекты, поскольку считает большинство из них ничем иным, как мошенничеством. Здесь я с ним совершенно согласна. Среди этих стервятников едва ли найдется хотя бы один честный человек. Сегодня бывший раб Стивен сказал, что хочет уехать вместе с женой и тремя детьми. Это печально. Он безотказный и надежный работник. Но иммиграционный агент, чей фургон стоит возле магазина Геттисов, соблазнил его, пообещав верные $12 в месяц плюс небольшой дом и кусок земли. Да в придачу еще и еженедельный паек из дров, 2 фунта бекона и 1 пинту мелассы. И все это за переселение куда-то во Флориду. Эти иммиграционные агенты, как новая чума для нашего штата. Они хлынули сюда, зная, что бывшие рабы так и не оправились от жестоких лживых слухов о 40 акрах и муле, распущенных северянами в 65-м. Когда я попросила Стивена остаться, он прямо спросил меня, смогу ли я платить ему настоящие деньги, вместо того, чтобы записывать на его счет цифры в бухгалтерской книге. Мне хотелось солгать, но я не смогла. Я ответила честно, поэтому он уехал. На разъезде Саммертона миссис Энни Уикс сильно повздорила с женой Фута Кассандрой. Энни, у которой очень светлая кожа и тонкие черты лица, хотя и смешанная кровь, набросилась кулаками на Кассандру после какого-то ее оскорбительного замечания. Кассандра – чистокровная негритянка. Я уже слышала о вражде такого рода. Мулаты иногда могут даже сойти за белых, поэтому не считают себя ровнее неграм. А негры, в свою очередь, ненавидят мулатов за спесь. Интересно, придет ли когда-нибудь конец злобе, рожденной войной? Семейка Джоли по-прежнему живет на самовольно занятой земле. Время от времени до нас доходят новости о том, как капитан Джек и его придурковатые братцы под угрозой оружия отбирают то мула, то зерно, то женщину. Вот они не делают различия между расами. Им все равно, кого грабить, белых или черных. Я их боюсь, особенно старшего, который постоянно хвастается, что убивал нигеров ради забавы, участвуя в массовой расправе у форта Пилу в Теннесси. Вчера вечером Пруден снова заговорила о школе. «Мадлен, у меня уже 14 учеников занимаются алфавитом по букварю. 2 почти готовы приступить ко 2-му сборнику для чтения, а у Прайда отличные успехи в арифметике. Я хочу купить для него учебник географии, а для остальных – грифельные доски. У нас всего 3 доски на всех, этого слишком мало». Задумчиво склонив голову, Мадлен шла рядом с учительницей по берегу Эшли. Наступавшие весенние сумерки наполнял громкий щебет птиц. Знакомый вид, поблескивающий под звездами воды и густого леса за рекой, обычно всегда успокаивал Мадлен, но не в этот раз. «Я могу тебе ответить только то, что уже говорила», – сказала она. «Денег нет». На этот раз пухлая учительница, казалось, все-таки потеряла свое ангельское терпение. «Зато у вашего друга Джорджа Хазарда их более чем достаточно». Мадлен остановилась. «Пруденс», – резко произнесла она, – «я уже говорила, что не стану просить денег у лучшего друга Ори. И если мы не можем выжить своим собственным умом и предприимчивостью, то заслуживаем неудачи. Может, это и благородно, но образованию мало поможет». «Мне жаль, что ты сердишься. Возможно, я не права, но это мои убеждения. Я сделаю все, что смогу, чтобы купить все необходимое для школы, как только мы продадим 1-й урожай. Да ну вас! Что плохого в том, чтобы попросить небольшую помощь у очень богатого человека, который... Нет!» Оборвала ее Мадлен, с горечью подумав о том, что едва ли сумеет осуществить свою мечту о возрождении Монт-Ройл, если не способна даже в такой малости помочь школе. «Обещаю, мы как-нибудь найдем деньги». Пруден сбросила на нее холодный взгляд. Домой женщины вернулись в молчании. Прошло не меньше часа, прежде чем они помирились. Мадлен заговорила первой, хотя Пруден явно хотела того же. Но все равно, уже лежа в постели, Мадлен сознавала, что не сможет выполнить данного обещания. Эта мысль мешала ей уснуть. Он сверх надежды поверил с надеждою. Послание к римлянам апостола Павла, глава 4. Может быть, Пруденс все еще была таким человеком, но она... Нет.